Контрольные вопросы к голове скелетной мышцы. Общие данные. Значение скелетных мышц. Почему скелетные мышцы называются произвольными? Сколько примерно скелетных мышц? Какую часть веса, массы тела они составляют? Из чего развелись скелетные мышцы? Какие мышцы называются аутохтонными? Какие мышцы называются трункофугальными? Трункопитальными. Что входит в состав скелетной мышцы как органа? Какие части различают скелетные мышцы? Что входит в состав мышечного брюшка? Что называют эндомизием, перимизием? Из какой ткани построено сухожилие? Значение двигательных эфферентных нервных волокон мышцы. Значение чувствительных афферентных волокон мышцы. Значение симпатических волокон мышцы. Чем определяется производимая мышцей работа? Чему пропорциональна сила мышцы? Какие две точки пункта различают в мышце? Какие мышцы называются синергистами? Какие мышцы называются антагонистами? Какое движение обычно производят передние мышцы? Какое движение обычно производят задние мышцы? Как расположены по отношению к суставу мышцы, производящие приведение? Как расположены по отношению к суставу мышцы, производящие отведение? Как расположены по отношению к вертикальной оси сустава мышцы, производящие вращение? Какие различают по форме основные виды мышц? Где преимущественно расположены длинные мышцы, короткие мышцы, широкие мышцы? Какие различают группы мышц в зависимости от их функции? Какие различают мышцы в зависимости от их положения? Приведите примеры названия мышц в зависимости от их формы, функции, особенности строения. Какие анатомические образования относят к вспомогательному аппарату мышц? Что собой представляют фасции, из чего они построены? Что образуют фасции вокруг мышц? Какие футляры, влагалища называются фиброзными? Какие фиброзно-костными? Значение фасций. Что кроме мышц покрывает глубокие собственные фасции? Какая фасция называется поверхностной? Из какой ткани она построена? В области каких суставов располагаются синовиальные влагалища сухожилий? Из каких листков состоит стенка синовиального влагалища? Что происходит в брожейке сухожилия? Что находится в щелевидной полости влагалища? Значение синовиальных влагалищ и синовиальных сумок. Конец 159 страницы. Мышцы туловища. Поверхностные мышцы спины. Начало, прикрепление и функция трапециевидной мышцы. Начало, прикрепление и функция широчайшей мышцы спины. Начало, прикрепление и функция ромбовидной мышцы. На какие группы делятся глубокие мышцы спины? Мышцы латерального тракта, их функция. Перечислите мышцы медиального тракта, их функция. Перечислите поверхностные мышцы груди. Начало, прикрепление и функция большой грудной мышцы, малой грудной мышцы. Такие мышцы находятся в межреберных промежутках, их функция. Части отдела диафрагмы, отверстия диафрагмы, где они находятся. Назовите слабые места диафрагмы, значение диафрагмы, значение мышц живота, перечислите эти мышцы. Назовите начало, прикрепление и функцию наружной косой мышцы живота. Назовите начало, прикрепление и положение внутренней косой мышцы живота. Начало, направление и прикрепление поперечной мышцы живота. Начало, прикрепление и функция прямой мышцы живота. Какие мышцы туловища участвуют в его сгибании и разгибании? Как образуется влагалище прямой мышцы живота выше пупка и ниже пупка? Дайте определение пахового канала. Что проходит через паховой канал у мужчин и у женщины? Назовите стенки пахового канала, чем они образованы. Чем представлены глубокие, внутренние и поверхностные, наружные отверстия пахового канала? Назовите слабые места передней брюшной стенки. Мышцы шеи и головы. Поверхностные мышцы шеи, функция каждой из них. Мышцы шеи, лежащие выше подъязычной кости и основная их функция. Мышцы шеи, лежащие ниже подъязычной кости и основная их функция. Глубокие боковые мышцы шеи, их функция. Предпозвоночные мышцы шеи, их функция. Назовите области шеи. Назовите треугольники передней области шеи и определите их границы. Назовите треугольники боковой области шеи и определите их границы. Назовите фасции шеи. Какие межфасциальные пространства шеи вы знаете? Какие две группы мышц головы различают? Перечислите жевательные мышцы, функции этих мышц, принцип расположения мимических мышц, особенность их прикрепления, строение и функция надчерепной мышцы, мимические мышцы окружности рта и их функции. Мышцы верхней конечности. Назовите мышцы плечевого пояса. Какие мышцы плечевого пояса участвуют в отведении и во вращении плеча, руки? Назовите передние мышцы плеча, какие из них перебрасываются через плечевой сустав, через локтевой сустав. Задние мышцы плеча, их функция. Перечислите поверхностные передние мышцы предплечья, глубокие передние мышцы предплечья. Перечислите задние мышцы предплечья. Какие три группы мышц различают на ладонной поверхности кисти? Назовите мышцы возвышения большого пальца кисти. Назовите мышцы возвышения мизинца и средней группы мышц кисти. Чем ограничена подмышелковая ямка? Что в ней находится? Какие борозды и канал различают на плече? Конец 160-й страницы. Чем образована локтевая ямка? Какие борозды различают на предплечье? Что в них проходит? Сухожилия каких мышц проходят в запястном канале? Чем они одеты? Мышцы нижней конечности. Начало, прикрепление и функция подвздошно-поясничной мышцы. Начало, прикрепление и функция большой ягодичной мышцы. Начало прикрепления и функции средней и малой ягодичных мышц. Перечислите задние мышцы таза, кроме ягодичных, укажите их функцию. Какие группы мышц различают на бедре? Строение и функции четырехглавой мышцы бедра. Перечислите задние мышцы бедра, через какие суставы они перебрасываются и какие движения в них производят. Перечислите медиальные мышцы бедра. Какие мышцы таза и бедра сгибают бедро? Какие мышцы разгибают бедро? Какие мышцы отводят бедро? Какие приводят бедро? Какая мышца является разгибателем голени? Какие группы мышц различают на голени? Название и функции передних мышц голени. Строение и функции трехглавой мышцы голени. Название и функции глубоких задних мышц голени. Название латеральных мышц голени, их функция. Мышцы тыла стопы. Какие группы мышц различают на подошве стопы? Как называется фасция бедра? Какие межмышечные перегородки от нее отходят? Какие отверстия разделяют брусовидные мышцы? Какие лакуны различают под паховой связкой? Что в них происходит? Когда образуется бедренный канал? Какие отверстия он имеет? Чем ограничен бедренно-подколенный канал? Чем ограничена подколенная ямка? Где расположен Голено-подколенный канал. Конец 161 страницы.